Раньше монархи тоже жаловались на недостаточные размеры цивильного листа, однако эти претензии содержались в строжайшей тайне. Теперь же Филипп публично затронул деликатнейшую тему, во сколько монархия обходится в стране, и разразилась общественная дискуссия, с годами набиравшая все большую силу. Маунтбеттен, который всегда относился к вопросам публичности куда более серьезно, чем Елизавета, Филипп и их советники, был очень обеспокоен скверным впечатлением, которое производили на общество разговоры о все возрастающей стоимости монархии, в особенности, когда все то и дело вспоминали об огромном личном состоянии Елизаветы. Американский журнал Fortune постоянно называл английскую королеву в числе самых богатых женщин мира, и это наносило огромный урон престижу британского правящего дома. Маунтбеттен считал, что двор совершает большую ошибку, секретничая в этом вопросе. Нужно опубликовать подробный финансовый отчет, иначе репутация монархии пострадает, сказал дядя племяннику 5 июня 1971 года. Да, состояние действительно очень велико, но преобладающая его часть, возможно, 85%, состоит из картин, предметов искусства, мебели, обстановки, находящейся в трех дворцах, которые принадлежат государству. Королева не может продать это имущество, дохода оно тоже не приносит. Лорд Маунтбеттен считал, что нужно напечатать большую статью в «Таймс», а мировая пресса затем перепечатает эти данные. Иначе налогоплательщики откажутся содержать королеву, которая никак не желает расставаться со своим 100-миллионным состоянием. «Ради Бога, послушайте своего любящего старого дядю, а не ваших советников», — упрашивал Маунтбеттен. 4 дня спустя Джо Колвилл сделал заявление для «Таймс», в котором сообщил, что реальное состояние королевы равняется примерно 12 миллионам фунтов стерлингов. Однако Маунтбеттен был слишком оптимистичен. Журнал Fortune, как ни в чем не бывало, продолжал высчитывать стоимость дворцов, драгоценностей и коллекций, принадлежавших Елизавете. А факты и цифры, затребованные особым комитетом, продемонстрировали, что монархия обходится налогоплательщику куда дороже, чем можно было бы предположить по официальным статьям расходов цивильного листа и королевского кошелька. Бюджет королевского двора состоит из 3 частей. Прежде всего, это цивильный лист, выплачиваемый правительством. Эти деньги идут на содержание штата прислуги, на повседневные расходы двора, расходы королевы как главы государства, на благотворительные взносы и выплаты членам королевского семейства. Во-вторых, королевский кошелек. Он нужен для покрытия косвенных расходов, связанных с выполнением королевой своих официальных обязанностей. Из этого фонда выплачиваются стипендии королевским служащим, расходы по содержанию Сандрингема и Бальморала, разовые выплаты и компенсации придворным услугам. Королева очень часто пополняет эту статью расходов за счет своего личного бюджета. Значительная часть бюджета королевского кошелька поступала из герцогства Ланкастерского, которое было освобождено от налогов и считалось принадлежащим непосредственно королеве. В 1952 году доходы от герцогства составляли 110 тысяч фунтов стерлингов, в 1970-м – 300 тысяч. Кроме того, у королевы был еще и личный доход, освобожденный от подоходного налога и налога на недвижимость. На заседаниях особого комитета, который рассматривал в 1971 году бюджет королевской семьи, главный шквал критики обрушился на проект увеличения цивильного листа в той его части, которая касалась выплат тем или иным членам. Королева-мать должна была теперь получать 95 тысяч вместо 70, герцог Эдинбургский – 65 тысяч вместо 40, принцесса Анна – 15 тысяч вместо 6, принцесса Маргарет – 35 тысяч вместо 15, герцог Глостер – 45 тысяч вместо 35 тысяч. Кроме того, проект предусматривал назначение ренты младшим сыновьям королевы с 18-летнего возраста и до женитьбы 20 тысяч, после женитьбы 50 тысяч. Дочери монарха должны были получать до 18 лет 15 тысяч, после замужества 35 тысяч. Вдова принца Уэльского 60 тысяч. Герцогине Глостерской, а также вдовам младших сыновей предлагалось назначить ренту в 20 тысяч. Все прочие члены королевского семейства должны были в общей сложности получать 60 тысяч фунтов стерлингов в год. Обоснование у этого проекта было такое. Члены королевской фамилии тоже несут свою часть официальных обязанностей, а близкое родство с монархом препятствует их трудоустройству. Кроме того, королеве приходится из королевского кошелька и своего личного дохода оплачивать траты родственников во время исполнения ими своих публичных обязанностей. Комитет на это возразил. Совершенно непонятно, за что государство должно платить королеве-матери 70 тысяч в год. Гофмаршал лорд Кобальт изложил свою личную точку зрения, которая заключалась в том, что королева-мать оказала стране неоценимые услуги в годы войны и мира и теперь заслуживает вознаграждения. Однако комитет не расчувствовался и ответил, что официальные обязанности королевы-матери с возрастом становятся все менее обременительными, поэтому ей вовсе ни к чему содержать столь обширный двор. Ответное предложение комитета гласило, что королева-мать должна получать такую же пенсию, как отставной премьер-министр. Раз уж самым популярным членом королевского семейства обошлись так сурово, неудивительно, что герцогу Эдинбургскому пришлось еще хуже, хотя он-то как раз работал много и добросовестно. Комитет усомнился в том, что Филиппу нужен собственный придворный штат. Рекомендация состояла в том, чтобы герцог пользовался тем же придворным штатом, что и королева, а на собственные расходы получал бы 20 тысяч фунтов в год. Что до принцессы Анны, то комитет намеревался сохранить ее нынешнюю ренту – 6 тысяч фунтов стерлингов. Что же касается повышения ренты до 15 тысяч после замужества, то это будет зависеть от состояния будущего супруга ее высочества. Принцесса далека от трона, к тому же проявляет явное стремление к большой личной свободе, чем это было принято прежде для дочерей монарха. Комитет подчеркнул, что относится к подобным стремлениям с полным одобрением, однако намекал, что принцессе не удастся уклоняться от публичных обязанностей и при этом получать высокое содержание. Еще суровее комитет обошелся с принцессой Маргарет. До сих пор она получала 15 тысяч фунтов в год, и еще 80 тысяч было потрачено на обустройство ее апартаментов в Кенсингтонском дворце. Комитет отметил, что в 1970 году принцесса провела за пределами Лондона по официальным делам всего 31 день. Вердикт был таков. Поскольку у принцессы работает супруг, а ее публичные обязанности невелики и малозначительны, комитет не считает возможным заставлять налогоплательщиков и в дальнейшем выплачивать ее высочеству ренту. Совершенно достаточным вознаграждением за труды принцессы будет бесплатное проживание во дворце. Также обошлись и с дядей короля, герцогом Глостером. С 1937 года, после восшествия Георга VI на престол, он получил 35 тысяч в год. В 1952 году ренту не изменили. Однако комитет рассудил. Герцог и его семья очень далеки от трона. За последние 19 лет его высочество не выполнял никаких общественных обязанностей. Поэтому комитет высказался за то, чтобы ренту Глостеру отменили. Кроме того, комитет предложил прекратить выплаты 10-тысячной ренты принцам Эндрю и Эдварду, назвав эти выплаты необоснованными. Заседания комитета приобретали все более радикальный характер. Принца Уэльского депутаты пожелали посадить на зарплату, лишив его доходов от герцогства Корнуэлл. До сих пор герцогство считалось собственностью короны. Однако комитет заключил, что революция 1688 года в корне изменила взаимоотношения монархии с парламентом, и прежние владения короны уже не могут считаться личной собственностью.